Глава 30. Агнес. «Хорошо», — кивнул Макс и поставил новую кружку на стол. «Чай или кофе?» «Чай. Подожди, я замочу вещи, пока краска свежая». Я расстегнула рубашку и сняла джинсы прямо посередине кухни. Физически ощущая взгляд Макса, поднялась с вещами в ванную, включила воду. «Если сейчас смыть краску, то можно будет и отстирать. Надеюсь». Макс застыл в дверях. «Наверное, надо рассказать, что я рассталась с Уиллом, отменила свадьбу, забрала документы из магистратуры Андонского университета, уволилась из полиции. Одним днем. Уже потом собирала чемоданы и ждала от него сообщения или звонка. А сегодня приехала сама. Или надо признаться в любви?» Убрала прядь с лица, оглядывая результат своих трудов. «Теперь можно закинуть в машинку, и одежда спасена». «Что ты хотела обсудить?» Макс оперся спиной о дверной косяк и жадно следил за каждым моим действием. «Нашу свадьбу. Я понимаю, что у нас будет немного гостей, но я хочу пышное платье и фату». В тот же миг Макс оказался рядом. Сначала впился в меня жадным поцелуем, который не давал дышать, а уж потом, отстранившись, ответил. «Согласен. Если пожелаешь, чтобы Ноксус и Шадерн выносили кольца, выдрессирую». «И не откладывать. Надо влезть в платье, а то живот уже растет. «Это лучшее, что я мог услышать. Какие планы на следующую неделю или завтра? Давай завтра». Макс поднял меня на руки, а я обняла его за шею, запуская пальцы в темные волосы. «Прошу быть серьезнее. Мы обсуждаем важные вещи». Я чмокнула его в губы и отстранилась. «А еще я заочно окончу университет Ларона и буду работать в полиции, если, конечно, меня возьмут». «Куда они денутся? Во-первых, ты лучшая. Во-вторых, Питер обрадуется и все устроит. А в-третьих, я готов шантажировать весь участок». «Мы будем говорить друг с другом, обсуждать, что нас беспокоит». «Хорошо». Максимилиан провел носом по моей щеке и уткнулся в шею, оставляя влажные поцелуи. И мне кажется, засосы. «Я серьезно, Макс. Больше никаких недоговорок. Мы должны доверять друг другу. Я тебе, а ты мне». Мой некромант внимательно посмотрел на меня и кивнул. За окном раздалась полицейская сирена. «Ты нарушила судебный запрет», — ухмыльнулся Макс. «Но я без одежды. Чемодан остался на крыльце». Вскоре нам пришлось спуститься в гостиную, и я написала объяснительную о своем поведении, завернувшись в рубашку Макса. Полицейские посмеивались и забирать меня не стали. А куда забирать? Мне некуда ехать. Но посоветовали все-таки поскорее снять судебный запрет с бывшего, будущего мужа, а то они опять приедут меня навестить. «Еще двоих приезда, и тебе тоже нельзя будет выходить из дома». «Почему в твоих устах это звучит как коварный план?» Ни слова не говоря, Макс подхватил меня на руки и понес в спальню. Нам надо было многое догнать в наших отношениях за последние месяцы. Лично я собираюсь его привязать к спинке кровати. Всегда хотела попробовать. Меньше чем через месяц я шла в белоснежном платье к алтарю, где уже ждал Макс. Его взгляд, полный любви, нежности и одновременно страсти, обжигал, словно на мне не было 300 слоев фатина и кружев. У нас немного друзей и знакомых, мы оба не самые общительные люди, но на наш праздник собрались только близкие. Мои родственники не присутствовали, они давно уехали из города, как только Лолите и Гроверу вынесли приговор. Да и особой любви к Максу они не испытывали, меня считали предательницей рода. Было немного грустно от этого, но в любом случае... Я выбрала некроманта. Теперь я в семье Морфейн. Наша семья — это только мы вдвоем и малыш, который появится на свет через 20 недель. Я уже знала, что у него будут темные, как у Макса, волосы и мои зеленые глаза. И его ждет дар некроманта. Но мы справимся. А назвать решили в честь моего отца. Маленький Николас уже несколько раз умудрился пнуть Макса, который часто обнимал меня, и специально клал ладонь на округлившийся живот. С такими светлыми мыслями я дошла до алтаря, и Макс поднял фату. Наши глаза встретились. Очень хотелось поцеловаться, но было еще рано. «Ты прекрасна», — — шепнул мой почти муж. «Я люблю тебя». «А я тебя», — ответила я бесшумно, одними губами, но Макс услышал и понял. Еще раз мы прошли через арку. Теперь спецэффектов не было, ведь, по мнению артефакта, мы уже давно женаты. Зато Макс и правда выдрессировал доберманов приносить кольца. Больше всех из-за этого переживал Питер, потому что собаки норовили начать с ним играть в «попробуй, догони и забери у нас шкатулку с кольцами». На самой церемонии Ноксус и Шадерн его пожалели. Негоже главе отдела носиться за зомби-собаками. Да, Питера недавно повысили, и он воспользовался служебным положением. Теперь у него есть не только консультант-некромант, но и консультант по токсикологии. Мы прошли до выхода под аплодисменты и сели в машину. За нами залетели собаки и устроились на первом сиденье, а Мэрдок, сидящий за рулем, покачал головой. Наш зомби-автомобиль увозил нас в медовый месяц. «Моя любимая женушка». Макс наклонился ко мне. «Мой любимый муж». Играясь и дразня, я отклонилась в сторону, пряча губы. Макс в ответ легко поймал меня и, немного укусив, поцеловал. А потом я почувствовала, как его рука сгребла все юбки и скользнула к трусикам. Медленно закрылась перегородка, отрезая нас от всего мира. «Ты играешь с огнем, Несси? Хочешь, чтобы я тебя наказал?» Конец книги.